24 мая 1971. Уважаемый Герман Борисович, у меня просто в самом деле нет слов, чтобы выразить вам благодарность за помощь, которую вы мне оказываете. Я некоторое время не отвечал вам, потому что был занят почисткой остатков, сдавал две запланированные книги, рукописи в журналы, сценарии и так далее. То есть освобождал время от всех долгов и забот для работы над золотом. Мне это удалось. Сейчас уже непосредственно приступил к систематизации материала. В июле сяду за машинку. Очень рад, что вы правильно и точно меня поняли. Меня прежде всего интересует объективная история открытия чукотского золота. То, что бытующая версия не совсем точна, я понял еще в Певеке. Еще не зная, живы ли вы и где живете, решил вас разыскать. Второе и не менее важное. Каждая история должна иметь окончание с продолжением. Уже года два я для этой цели собираю разные материалы. И третье. По-видимому, более важное для меня, чем для вас. Это не исторический труд, это роман. Главными в нем, конечно, являются морально-философские категории, которые автор пытается решать. В качестве реактива для проявления характеров и эпохи я выбрал историю чукотского золота. Ну а будучи геологом, работавшим на Чукотке и имеющим там много друзей, я обязан ее писать честно. Вы любезно обещали мне помочь также чисто житейским материалом, ароматом эпохи, что ли. Это чертовски важно. Ну, как мы и решили, я к вам приеду с тем, чтобы вы смогли посвятить мне несколько вечеров. Время мы согласуем. Сейчас я еду на Памир. Давно пообещал это журналу «Вокруг света». Да и просто надо подумать. Горные выси этому способствуют. Июль я буду дома работать с редактором над рукописью. А в августе-сентябре, как всегда, буду в Магаданской области. Где-либо на Колыме или на Чукотке. Частная экспедиция. В прошлом году я в одиночку сплавился по Амалону. Нынче пойду по Алою или Ачаунской губы к устью Колымы на Байдаре. Если вы действительно будете на Чукотке, мы можем там встретиться. В маршруте я не ограничен. Если мы не сможем встретиться до осени, где-либо в ноябре я буду планировать поездку в Алма-Ату. Должен также сказать вам, что все рукописи и вырезки, которые вы мне присылаете, будут у меня в полной сохранности. Архив у меня работает четко, и ни одна бумажка не теряется. Еще раз искренне благодарю за помощь. Все-таки это праведное дело. Уважающий вас Олег Куваев.